и руководство по анатомии. XVII век можно считать переломным в развитии медицины вообще и анатомии в частности. На смену схоластической и догматической анатомии приходит анатомия материалистическая. Этот идейный переворот связан с именем Вильяма Гарвея, 1578-1657, английского врача, физиолога и анатома. В процессе исследования той или иной области Гарвей не ограничивался чистым описанием, а широко использовал данные сравнительной анатомии, эмбриологии и физиологии. Это ему принадлежит блестящая догадка о том, что любое животное в своем онтогенезе повторяет филогенез. Он высказал также материалистическое положение о том, что всякое животное происходит из яйца, и это стало лозунгом для последующего развития эмбриологии. Но поистине революционным можно считать анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных Гарвея. Однако в то время оставался еще совершенно неясным вопрос о том, как же кровь переходит из артериального русла в венозное. Правда, Гарвей высказал предположение, что между ними существуют анастомозы. Но разгадка этого факта пришла значительно позже, в период изобретения микроскопа, и связана с именем Марчелло Мальпиги 1628-1694. Он описал капиллярные русла, но считал, что кровеносная система разомкнута, и кровь из артериальных капилляров сначала изливается в промежуточные пространства, а лишь затем попадает в венозные капилляры. Замкнутость кровеносной системы была доказана только Шумлянским 1748-1795, изучавшим строение почек. Он обнаружил непосредственный переход артериальных капилляров в венозные. Конец 7 страницы. Анатомия в России получила развитие со времен Петра I. Он приобрел в Голландии коллекцию анатомических препаратов и организовал в Петербурге первый естественно-научный музей. В 1725 году им была создана Российская академия наук. Здесь работал крупнейший ученый того времени Ломоносов 1711-1765. Он способствовал развитию отечественной науки и открытию в Москве первого университета. Ломоносов высоко ценил анатомические знания медиков и требовал от них серьезного и вдумчивого изучения анатомии. Последователи Ломоносова – Шейн, Шумлянский, Мухин, Загорский – дальше развивали анатомическую науку. Так Шейн является автором первого русского анатомического атласа. Мухиным был создан курс анатомии, в котором он указывал, что врач не анатом не только бесполезен, но и вреден. Профессор медико-хирургической академии Загорский 1764-1846 воспитал целую школу анатомов и создал учебник по анатомии на русском языке. Его ученик Буяльский 1789-1866 был крупным анатомом и хирургом. До наших дней дошли его учебник «Краткая общая анатомия тела человеческого» и таблицы хирургической анатомии. Выдающимся ученым-медиком был Пирогов 1810-1881. Он явился создателем топографической анатомии, ввел в анатомию новый метод исследования – последовательные распилы замороженных трупов. Его перу принадлежат хирургическая анатомия сосудистых стволов и фасций, полный курс прикладной анатомии, атлас, топографическая анатомия по распилам через замороженные трупы. Его деятельность составила целую эпоху в развитии медицины. Конец 8 страницы. Начало XIX века ознаменовалось созданием клеточной теории. Это дало возможность исследовать органы на клеточном уровне. В приоритет возникновения микроскопической анатомии –